Глава 29. Весьма довольный состоявшейся сделкой, которая открывала ему перспективы для дальнейшей деятельности в Лондоне, Каупервуд решил нанести визит Эйлин. Он уже давно не имел никаких сведений от Толлифера, и это несколько беспокоило его, ибо он не видел возможности снести с ним, не выдавая себя. Подойдя к двери в апартаменты Эйлин, расположенной рядом с его собственными, он услышал ее смех, а когда он вошел, то застал ее перед большим зеркалом, окруженную мастерицами и модельершами из шикарного лондонского магазина. Она с озабоченным видом рассматривала свое отражение, в то время как горничная суетилась вокруг нее, оправляя складки нового платья. Кругом были разбросаны бумаги, картонки, ярлыки и платья. Каупервуд с первого взгляда заметил, что элегантный наряд Эйлин отличается, несомненно, большим вкусом и изяществом, чем ее прежние туалеты. Две мастерицы с булавками во рту ползали вокруг нее на коленях, закалывая подол, под наблюдением весьма видной и прекрасно одетой дамы. «Я, кажется, попал не вовремя», — сказал Каупервуд. «Но если дамы не возражают, я не прочь изобразить собой публику». «Иди сюда, Фрэнк», — позвала Эйлин. «Я как раз примеряю вечернее платье. Мы сейчас кончим». «Это мой муж», — сказала она, обращаясь к окружавшим ее женщинам. Они почтительно поклонились. «Тебе очень идет этот светло-серый цвет», — сказал Каупервуд. «Он хорошо оттеняет твои волосы. Очень немногим женщинам к лицу такой цвет. Но я, собственно, зашел сказать тебе, что мы, по-видимому, задержимся в Лондоне». «Вот как?» — спросила Эйлин, слегка повернув голову в его сторону. «Я только что заключил соглашение, о котором я тебе говорил. Остается еще оформить кое-какие мелочи. Я думал, тебе интересно будет это узнать». «Ах, Фрэнк, как замечательно!» — радостно воскликнула Эйлин. «Ну, я не хочу тебе мешать. Да и у меня еще столько дел». Эйлин сразу почувствовала его желание уйти, и ей захотелось показать ему, что она не собирается его удерживать. «Да, кстати», — небрежно сказала она, — «мне только что звонил мистер Толлифер. Он вернулся, и я пригласила его к ужину. Я сказала ему, что ты, возможно, не будешь ужинать с нами, так как тебя могут задержать дела. Я думаю, он не обидится». «Не знаю, удастся ли мне вырваться. Во всяком случае, я постараюсь», — сказал Каупервуд. Но Эйлин прекрасно поняла, что эта фраза ровно ничего не значит. «Хорошо, Фрэнк», — сказала она. Каупервуд помахал ей рукой и вышел.